Глава шестая. Шесть. В Гранд-Айленде у нас появился маленький сынишка с волчанкой, так что мы пару дней задержались в местном доме Роналда Макдоналда. Потом мы поймали особняк Парквуда курсом на запад. Там было только четыре спальни, и мы спали раздельно, каждый в своей комнате с еще двумя спальнями между нами. В Денвере у нас была дочка с полиомиелитом, и мы опять получили приют в доме Роналда Макдоналда. Там мы поели и переночевали, и мир не трясся у нас под ногами всю ночь. В доме Роналда Макдоналда нам пришлось спать в одной комнате, но там были две отдельные кровати. Из Денвера мы отправились в Шайен, в особняке «Парусник». Мы дрейфовали в пространстве, как в море, и это не стоило нам ни гроша. Мы застопили половину городского коттеджа «Саттон Плейс», который ехал, мы даже не знали куда. Мы с Фертилити просто забрались внутрь, разрезав защитную пленку и заклеив ее за собой изнутри. Три дня и три ночи подряд мы ехали в половине садового домика «Фламинго» и проснулись только тогда, когда его принялись устанавливать на фундамент в Гамильтоне, штат Монтана. Мы вышли наружу из задней двери чуть ли не в ту же секунду, когда счастливое семейство, купившее этот дом, входило в переднюю дверь. У нас с собой не было ничего, только сумка Fertility и пистолет Адама. Мы потерялись в пустыне. В Миссоули, штат Монтана, мы поймали треть дома «Мастер» курсом на запад по межштатной автомагистрали номер 90. За окном промелькнул знак «Спокейн 300 миль». За Спокейном был знак «Сиэтл 200 миль». В Сиэтле у нас был сынишка с патологией отверстий в сердце. В Такоме у нас была дочка с полным отсутствием чувствительности в руках и ногах. Мы говорили людям, что врачи даже не знают, в чем дело. Люди нам говорили, что надо надеяться, пусть даже на чудо. Люди, у которых действительно были дети, дети, которые умерли или умирали от рака, говорили нам, что Бог добрый и милосердный. Мы жили вместе, как будто мы муж и жена, но мы почти что и не разговаривали друг с другом. На юг по межштатной автомагистрали номер 5 через Портланд, штат Орегон, мы ехали в половине поместья «Падубы на холме». И прежде чем мы успели внутренне к этому подготовиться, мы уже были дома, в том городе, где мы с ней познакомились. Мы стоим на обочине, глядя, как уезжает вдаль наш последний дом. Я все еще не сказал Fertility о последнем желании Адама, чтобы мы с ней занялись сексом. Как будто она не знает. Она знает. В ту ночь, когда я лежал без сознания, Адам только об этом с ней и говорил. Нам с ней надо заняться сексом, чтобы освободить меня и придать мне силу. Чтобы Fertility поняла, что секс — это не только когда богатенький консультант по маркетингу средних лет вливает в тебя свою ДНК. Но нам теперь негде здесь жить, нам обоим. В наших квартирах, в моей и в ее, давно уже поселились чужие люди, Fertility это знает. «Есть одно место, где можно переночевать, — говорит она, — но сперва нужно туда позвонить. В телефонной будке висит мое объявление столетней давности. Дай себе своей жизни еще один шанс, нужна помощь, звони, и мой старый номер. Я звоню, и записанный на пленку голос говорит, мой номер отключен, и я говорю в трубку, без шуток. Fertility звонит в это место, где, как ей кажется, мы сможем остановиться на ночь. Она говорит в трубку, меня зовут Fertility Холлис, меня к вам направил доктор Вебстер Эмброуз, ее дурная работа. Вот он, замкнутый круг. Петля истории, о которой говорил агент. Всеведущая Fertility — это так просто. Нет ничего нового под луной. «Да, у меня есть ваш адрес», — говорит Fertility в трубку. «Прошу прощения за позднее предупреждение, но так получилось. Я раньше этим не занималась, так что, можно сказать, это мой дебют. Нет, — говорит она, — это не исключается из суммы, подлежащей обложению подоходным налогом. Нет, — говорит она, — это за всю ночь, но каждая следующая попытка оплачивается дополнительно. Нет, — говорит она, — скидок за оплату наличными у нас нет». Она говорит, «Детали мы с вами обсудим при личной встрече». Она говорит в трубку, «Нет, чаевых мне не нужно». Она щелкает пальцами, обернувшись ко мне, и произносит одними губами «Дай ручку». Она записывает адрес на моем объявлении о телефоне доверия, повторяя в трубку название улицы и номер дома. «Хорошо», — говорит она, — «значит, в 7, до свидания». В небе над нами все то же солнце. Оно смотрит на нас с высоты, а мы совершаем все те же ошибки снова и снова. Небо такое же синее после всего, что было. Ничего нового, никаких сюрпризов. Это место, о котором она говорит, я его знаю. Пара, нанявшая Fertility для размножения, это те самые люди, на кого я работал. Мои хозяева по телефону с громкой связью.